Глава 9. Могила маленькой Магдалены Родницкой в Неаполе. Анна приходила туда одна, сидела, погрузившись в воспоминания, и видела все тот же образ, умиротворяющий, нежный, неизменный. Ей всегда представлялась примерно одна и та же сцена. Наступает вечер, и они с девочкой купаются перед ужином. Как же они были красивы, все трое, сидя за столом перед своими тарелками, умытые, розовые, с еще не просохшими волосами, в чистеньких пижамах. Реже ей вспоминалась другая сцена. В полдень они все так же втроем ели салат в маленьком баре с трухлявыми деревянными стенками. Он стоял на шатких мостках, выдвинутых в Теренское море. Жорж Ролинже был счастлив. Он положил телефонную трубку. Значит, она возвращается. Весь день напролет он наводил чистоту в хижине Гумпендорфе так, как это сделал бы сам месье Делор, жавелевой водой, тряпкой и губками, растворив настежь все окна. Анна Жоржу по телефону. «Когда я последний раз увиделась с отцом Магдалены и сказала, что отказываюсь от аренды виллы и покидаю остров, в его глазах мелькнула не то чтобы радость, но... как бы это сказать, враждебность, близкая к радости. Он смотрел так, словно ненавидит меня и одновременно чувствует огромное облегчение. Он был доволен, что рядом с ним больше не будет свидетелей его горя. Очень доволен. Возможно, он был так несчастен, что хотел, наконец, остаться один. А может, это род трусости? Он бесконечно устал быть любителем драм, бессонных ночей и опер, быть брошенным супругом, быть отцом маленькой покойницы, быть сомнительным возлюбленным женщины, которая любила эту девочку больше, чем его самого. «Я давно уже догадался, что во мне вы любили в первую очередь ее. Это просто бросалось в глаза. Мне с самого начала все было ясно. Меня вы никогда не любили». Анна съездила напоследок к старухе-крестьянке в Сан-Анжело. В нескольких словах рассказала ей о смерти девочки. Амалия промолчала. Анна привела к ней пса Матро и попросила взять его к себе. Амалия со вздохом кивнула. Анна мягко сообщила, что собирается покинуть остров, положила связку ключей на стол. Старая женщина отвернулась и снова ничего не ответила. Потом они выпили по глотку лимонной водки и долго вспоминали свои детские годы, которые обе провели в маленьких городках, наполовину портовых, что тот, что другой. Анна говорила: «Я никогда не могла понять, как это мама живет там зимой. Дом построил мой дед с материнской стороны. Для своей сестры? Нет, для себя, прямо перед дюнами. Ближе к дому висят три фонаря. Они освещают асфальтовое шоссе, всегда запорошенное песком. За третьим фонарем наступает кромешная тьма. В детстве я ориентировалась по звуку волн, особенно зимой, когда небо сплошь было затянуто облаками. Вам, наверное, это знакомо». «Да, дочка», — отвечала Амалия. «Наш остров частенько накрывают облака, целиком, сверху донизу. И еще помню, что я тогда прислушивалась к скрипу песка под ногами на шоссе, чтобы не сбиться с дороги в ночной темени. О, Господи! Как только этот скрип затихал, и мои ноги погружались в мягкую траву или вдавливались в сырой песок, я знала, что сошла с узкой дороги, которая вела меня к дому. Но кругом был непроглядный мрак, и я возвращалась к шоссе на слух. Как же я вас полюбила, милая вы моя!» Огород перед ее домом превратился в сплошную пыль, из которой торчало несколько голых и иссохших стеблей. Большая часть растений сгорела еще в прошлом месяце.